еще сидел за столом. Кстати, приятный в общении человек, вежливый, никакого гонора в нем не было. По крайней мере, высокомерия я в нем не заметил. Он пообещал, что завтра вернут все наше имущество. Только сейчас меня интересовала моя магическая книга, которую, как выяснилось, Юра оставил в лесу, надежно припрятав. Я тут же хотел отправиться за ней, но Павел Анатольевич настоял на том, чтобы близко к фронту я не приближался. Сам снарядит группу, которым даст в качестве сопровождения моего охранника. На то мы порешили. Я думал, что меня попросят лечить больных, но ошибся. Как было сказано, сейчас начиналась интенсивная чистка верхов. Выявляли вражеских шпионов, которые могут запросто организовать очередное покушение. Лучше мне пока лишний раз не светиться. Самому напрашиваться на лечение смысла не было. Да и прав Судоплатов, я не бессмертный. А теперь немцы наверняка захотят меня убить, раз не получилось захватить. Тем более они понятия не имеют, каким образом мне удалось бежать. Ведь был же в их руках. На их месте я бы отправил в сопровождении пару истребителей, чтобы сбили самолет, если что-то пойдет не так. Но понадеялись на своих людей. Вот и просчитались. Просидели мы с Судоплатовым до ночи. Не ожидал, что у него имеется столько свободного времени. Впрочем, он же сейчас работал, а не отдыхал, так что ничего удивительного в этом нет. «Может, тебе что-то еще нужно?» — спросил он перед уходом. «Мне ничего», — усмехнулся я. «А вот вам нужно. Дайте карандаш и листок. Я накидаю список трав, с помощью которых можно дальше бойцам помогать. Ну и врача пришлите, чтобы я ему рассказал, как зельем пользоваться». «Скажи мне, Константин Сергеевич, а ты любую болезнь можешь вылечить?» — уточнил Судоплатов. Несмотря на количество выпитого, он был абсолютно трезвым, разве что немного блестели глаза. «По крайней мере, я не знаю такой болезни, которая была бы мне не подвластна. Получается, что любую». «Хорошо», — кивнул мужчина и вышел. А следом за ним отправился мой охранник. Решили не тянуть и вернуть ценную книгу законному владельцу. «Эх, не помешает и остальные книги вернуть, но с этим придется повременить. По крайней мере, пока не смогу сделать портал, чтобы быстро переместиться к немцам в тыл и вернуться обратно». С травками сразу ничего не получилось, что и понятно. Не знал я их местные названия. Уже на следующий день ко мне прибыл какой-то старичок, который потребовал разъяснений, что за травы такие. Пришлось их описывать и говорить, где они должны расти. Пару видов пришлось вычеркнуть. Не было тут таких. Этот человек, а он явно знал толк в растениях, о подобных даже не слышал, но все остальное пообещал раздобыть в кратчайшие сроки. Девочек моих тоже вернули, и по моему требованию обещали снабжать едой. Правда, я попросил именно продукты, не собирался кушать в местной столовой. Вон у нас Васька есть, она пусть готовит. Все равно пока делать нечего. Я был рад увидеть всех трех из своей компании. Вроде бы с Катей только познакомились, а все равно уже сблизились. Все же наговаривали на наши спецслужбы, мол, лютуют безмерно. Девочек никто арестовывать не стал. Допросы были, даже скорее не допросы, а беседы со следователями. Если Катерина насчет этого помалкивала, то Васька сразу же все выложила. Думаю, с нее подписку о неразглашении не брали, а Катерина разве что могла пообещать что-то устно. На этот раз мы поступили грамотнее. Сначала приготовили еду, а уж потом я приступил к лечению. Зря на Василису наговариваю. Она теперь у Кати как нянька и как сиделка. Кормила ее, поила, ну и все прочие дела помогала. Травы мне доставили на удивление быстро, а потом еще приставили человека, чтобы запоминал, что я делаю и как. Мои заверения, что сами они ничего сделать не смогут, властей нисколько не убедили. Ну и ладно. Мужчина, приставленный записывать рецепты, мне не мешал. А я не был против того, чтобы он находился рядом. Даже не потрудился записать ему рецепт. Он его взял. Но нарушать приказ все равно не стал. Так и продолжал внимательно наблюдать за моими действиями. Похоже, кроме нас четверых, в этой гостинице случайных людей нет. Мне понадобилась печь для варки и большие кастрюли. Так сразу же проводили в столовую, откуда выгнали всех поваров. Лишь в самом конце процесса приставленный ко мне мужчина понял, что он действительно не сможет создать зелье сам. Я сделал два. Сначала пару часов варил, а потом уже произнес заклинание, после чего зелья резко поменяли свой цвет. Один стал ярко-красным, а второй — ядовито-зеленым. «Старшего позовите!» — обратился я к одному из посетителей, невозмутимо что-то жующему за столом. «Простите?» — мужчина сделал вид, что меня не понял. «Только не говори, что ты тут случайно оказался!» — ухмыльнулся я. «Зови старшего!» Мужчина встал и вышел. Вскоре в столовую пришел человек в костюме. Его я видел впервые. Звягинцева ко мне так и не вернули. Похоже, справедливо рассудили, что я на него злюсь. Впрочем, никакой агрессии в адрес этого человека не было. Он выполнял приказ. Наверное, на его месте я бы поступил так же, чтобы ценный специалист не попал в руки врага. «Слушаю вас», — сказал мужчина, подойдя ко мне. Представляться он не стал. «Значит так, перелейте все в бутылки или пузырьки», — начал я объяснение. «Красное зелье для открытых ран очень быстро останавливает кровь и убивает всю заразу, способствует быстрому заживлению». «Все понял», — кивнул мужчина и даже записал инструкцию. «Достаточно несколько капель. Можете размешивать с водой примерно 1:10 и обрабатывать раствором раны. Вот это зелье для более тяжелых ран, например, в живот, тоже весьма эффективное. Разбавлять с водой нельзя. Просто заливаете в рану капель 5. Не больше. Столько же даете больному выпить. На вкус дерьмо полное, но зато очень полезное. Даже если кишки будут порваны, велика вероятность того, что пациент пойдет на поправку. Главное – успеть обработать. Да, если в рот будете заливать, можете смешать со стаканом воды. При ранениях в живот нельзя воду, – высказался мужчина. Это зелье можно, – поморщился я. «Или ты лучше меня знаешь, как им пользоваться?» «Записывай, что говорят!» «Ну, или не записывай, сам решай!» Глава 17. «Ну, какие новости от советов?» — спросил Рузвельт у Гопкинса, когда мужчина вошел в кабинет. «Удержится?» Президент Соединенных Штатов на самом деле переживал за то, как идет война на Восточном фронте. Если коммунисты не смогут устоять, то немцы, получив огромные ресурсы, запросто могут бросить вызов Штатам. У американцев с японцами не самые хорошие отношения. Все шло к войне. Больно японцам тесно на своих островах. Вот и хотят расширить сферу своего влияния. Война с русскими для Гитлера началась вполне удачно. По крайней мере, приграничные сражения удалось выиграть. Разбили армию Советов и взяли большое количество пленных. Сильно вклинились на территорию русских. Многие считали, что Москва падет быстро. Но не тут-то было. Гопкинс позволил себе усмешку. Сейчас самые тяжелые бои идут около Смоленска. В некоторых местах русские даже смогли потеснить немцев и заставили их перейти к обороне. В общем, если удержатся, то Гитлер завязнет в Советском Союзе надолго, что нам на руку. Время работает на русских. Они сейчас настраивают свою промышленность на военное русло, стягивают на фронт все возможные силы. «Это мне известно», — кивнул президент. «Их посол уже связывался со мной. Хотят закупать оружие и технику. Только стоит ли продавать? Пока не решил. Многие против этого. У нас с немцами мир». «Неизвестно, как они отнесутся к поставкам вооружения. Мы к большой войне не готовы. Ладно, с этим позже разберемся. Что насчет того мужчины? Как его фамилия?» «Скворцов, господин президент», — подсказал Гопкинс. «Очень непонятная личность. Им интересуется не только немецкая разведка, но и остальные державы пытаются выяснить, кто он такой, откуда взялся и как творит такие чудеса. Иначе его деятельность не назовешь. Наши люди не могут к нему подобраться, как и понаблюдать за его деятельностью. Вокруг него постоянно крутятся спецслужбы Советов. Даже не удается узнать, где он находится. Немцы несколько раз пытались бомбить те дома, где он находился, но убить не смогли. Слишком часто его перевозят с места на место, причем скрытно. Наши аналитики утверждают, что во многом благодаря деятельности этого человека удалось задержать продвижение немцев. Они несут слишком большие потери в технике. «Удалось раздобыть эту жидкость», — уточнил глава государства. «Да», — кивнул Гопкинс, — «она широко используется русскими. Попала в руки немцам, да и британским коллегам тоже. Вот, посмотрите». После этих слов Гопкинс вытащил из сумки бутылку с жидкостью и поставил ее на стол перед президентом. «Ученые пытались узнать, что это такое?» – спросил Рузвельт, с любопытством рассматривая воду. «Простая вода, только чистая, почти без примесей», – сообщил Гопкинс. «Ничего необычного в ней нет, даже пить можно. Проверили и это. Но металл она уничтожает очень быстро. Вот, посмотрите». Мужчина положил на стол монетку, после чего капнул на нее из бутылки, и через несколько секунд в центре образовалось отверстие. «Простая вода», – проворчал президент. «Уничтожает любой металл, даже цветной. Можно представить, что случается с техникой, когда об нее разбивают бутылку. Она сразу же выходит из строя. Конечно, экипаж не калечит, но для немцев все равно приятного мало, потому что все успехи немецкой армии именно из-за ударов моторизированных групп. Русские закидывают в тыл диверсионные отряды, которые еще на подходе наносят серьезный урон неприятелю. Как нам стало известно, началось активное внедрение в войска различных средств, которые позволяют кидать эти бутылки на большие расстояния. В тылу у немцев тоже неспокойно, слишком много лесов. Солдатам приходится идти по лесам, охранять технику, идущую по дороге. Это замедляет продвижение немецких колонн. Такими темпами они скоро каждой лужи бояться будут. Что с его лекарскими способностями? Задал глава государства еще один интересующий его вопрос. Мужчина длительное время был прикован к инвалидному креслу. Никакие специалисты не могли ему помочь. «Он лечит любые раны», — сообщил Гопкинс, — «самые тяжелые. Главное успеть довести пострадавшего до этого мужчины. В этом нет никаких сомнений. К тому же Скворцов еще какие-то отвары делает на травах. Только рецепт раздобыть не удалось, как и сам отвар. Их выдают докторам под роспись, отчитываются за каждый грамм. Но, судя по слухам, действуют эти отвары великолепно. Раны заживают очень быстро. Ну и наложением рук тоже лечит, причем еще быстрее». Некоторые английские богатеи уже выходили на связь со Сталиным, узнавали о возможностях лекаря. Богатые тоже болеют и хотят жить как можно дольше. «И что? Неужели Сталин допустил к этому парню иностранцев?» – удивился президент. «Пока нет», – усмехнулся Гопкинс. «Может, торгуются или по другой причине? Этот необычный мужчина точно не коммунист, привык жить на широкую ногу. Одежду ему лично шьют, как его охраннику и двум помощницам. Денег за свои услуги вроде не берет. А может, это просто скрывают? В любом случае, отказывать себе в чем-то он просто не привык. По крайней мере, наша агентура так докладывает. Вот и опасается Сталин, что переманят его и пока не допускают к нему иностранцев. Но это только пока. Кстати, насчет одной из его помощниц. Он выращивает ей руки, причем одну уже вырастил. «Может, наши советские коллеги просто врут и таким образом морочат людям головы?» – уточнил глава государства. «Не врут. Информация проверена не единожды. У девушки взрывом оторвало обе руки. Есть куча свидетелей, а сейчас у нее одна рука уже целая. Точно не протез». «Не коммунист и привык жить на широкую ногу», – пробормотал президент. «Надо своих людей тоже послать. Пусть пробуют его завербовать». А выбраться из страны мы ему поможем. «Вряд ли получится сделать это тихо», — вздохнул Гопкинс. «Охрана у него не хуже, чем у Сталина. Да и не дадут наедине поговорить. В этом можно не сомневаться. Мы все же попробуем. В Америке много богатых людей. И если он на самом деле лечит любую болезнь, то ему тут найдется работа и достойная оплата. Главное, чтобы нас никто не опередил». В гостинице нас долго не задержали. Мы вообще не оставались на одном месте продолжительное время и сколесили всю Москву. Сейчас мы перемещались не в открытом кузове, как раньше, а на легковых машинах. Машин было несколько, а во время движения они разъезжались в разные стороны, чтобы сбить с толку возможного наблюдателя. Правда, не всегда удавалось это. Один раз едва успели уйти, а минут через 30 на дом, в котором я совсем недавно находился, посыпались бомбы. К подобному наши были готовы, стояли зенитные орудия, умудрились даже сбить пару самолетов. За первым нападением последовало еще одно, только на этот раз к моей скромной персоне решили добраться с земли. Правда, не учли, что охрана серьезная. У них имелись пулеметы. Прямо в Москве разразился самый настоящий бой. Как будто десант высадили. Мне в нем участие принять не пришлось. Не подобрались диверсанты на близкое расстояние. Не дали. А потом еще и окружили часть налетчиков. Кто это был, мне не сказали. Да я особо и не спрашивал. Катерине я продолжал отращивать руки. Долгое это дело. Но не все от меня зависит. Одну вырастил. Она сейчас разрабатывала кисть. Пока плохо слушалась, но ничего. Со временем будет как родная. Ездить к раненым солдатам почти перестал. Один раз ко мне привезли генерала. Не помогло ему снадобье. Умирал. Бывает и такое. Зелье хоть и магическое, но не помогло. Пришлось самому приложить руки. Впрочем, мое варево позволило довести этого человека до меня. Хоть по дороге не помер. Давить на меня никто не пытался. Сказал, что нужна одежда. Портной тут же сшил. На девочек тоже. Постоянно ведь ходили в одном и том же. Однообразная еда тоже наскучила. Я все понимаю, идет война, но решил заказывать еду. Тоже не отказали, причем умудрились где-то находить самую разную еду. Кому-то же она поставлялась на стол. Сомневаюсь, что простым смертным. В общем, солдат не объедаю. Именно из-за еды и вышел первый серьезный конфликт. Во время обеда к нам пришел незнакомый человек в костюме, точно не военный, насмотрелся на них, но явно занимающий серьезную должность. Увидев богато уставленный стол, он поморщился. «Народ отдает последний кусок хлеба фронту, а вы тут жируете», — проворчал он. «Если бы такое случилось во время революции, вас бы расстреляли». Если мне на слова этого гражданина было наплевать, то Василиса и Катерина смутились и покраснели, а после положили ложки на стол и даже немного отодвинулись, как бы показывая, что они тут ни при чем. «Судя по твоей широкой роже, ты последнюю краюху хлеба фронту не отдаешь», — ухмыльнулся я. Похоже, смог этого гражданина здорово разозлить. Он вообще не ожидал подобного ответа. Сначала побледнел, потом покраснел. Его лицо начало стремительно темнеть. Я наблюдал за сменой цвета на лице незнакомца и улыбался. «Да ты хоть знаешь, кто я такой?» — наконец-то заорал он. «Да я тебя в порошок сотру!» «Слыхал?» — обратился я к Юре, указывая пальцем на незнакомца. «И эти люди обвиняют меня в высокомерии, а сами ведут себя, как высокородные дворяне, причем не самые лучшие их представители. Мол, я весь из себя такой важный, а вы все грязь под моими ногами. Так ведь? Что касается того, кто ты такой, — обратился я уже к мужчине, — так мне наплевать на то, кто ты, какую должность занимаешь и прочее». «Наверное, высокую, если тебя ко мне пропустили. Только не тебе решать, кому и как питаться, понял? Я эту еду полностью отрабатываю, помогаю фронту, как никто другой. Впрочем, можно это исправить. Как считаешь, если за свои услуги я начну требовать золота, руководство пойдет мне навстречу?» Нашей дальнейшей беседе помешал майор государственной безопасности. Он отвечал за мою сохранность. Ну и чтобы я никуда не сбежал. «Константин Сергеевич, этого человека нужно вылечить», — заявил он. «У него проблема со внутренними органами». «Не буду я его лечить», — усмехнулся я. «Даже не выясняйте, почему. Просто не хочу, и все. Можете больше его сюда не приводить. А если он прямо сейчас сдохнет, то только порадуюсь». Видно, поняв, что я не шучу, майор подхватил гостя под локоток и вывел из столовой. «Весь аппетит испортил, сволочь!» «Чего замерли?» — обратился я к девушкам. «Кушайте!» «Он в чем-то прав», — пролепетала Катя. «Такой стол...» «Он не прав», — заверил я ее. «Мы для фронта делаем гораздо больше, чем все остальные. Лечим раненых, помогаем уничтожать вражескую технику». «Это все делаешь ты», — заметила Василиса. «Насчет этого не переживайте», — ухмыльнулся я. «Скоро начнете помогать мне варить разные полезные отвары. Будем делать из вас травников. Если отучитесь, то голодными никогда не будете. Правда, местные товарищи быстро заставят подробно описать рецепты, но в массовое производство многие из них запустить не получится. В этом можете не сомневаться». «Катерина для травничества старовата», — выдал мой охранник. «И Васька тоже. Надо бы раньше начинать». Мне показалось, что смущенная Катерина сейчас кинет в Юру ложку. Настолько она была возмущена. «Нормальный возраст!» — отмахнулся я. «Константин Сергеевич, зачем вы на ровном месте заводите себе врагов?» В столовую вошел майор. «Зачем грубите незнакомым людям?» «Зачем вы попрекаете меня едой?» Вопросом на вопрос ответил я. «Считаете, что я вас объедаю? Вот, смотрите, этот ананас. Вы же привезли его не для меня. Он явно предназначался другому человеку. И мне почему-то кажется, что его бы отдали непростому солдату. То есть кто-то, кто может позволить себе подобную пищу, а кто-то должен пахать бесплатно за огромное человеческое спасибо. Нечего ко мне всяких самовлюбленных ишаков присылать. Лечить их не буду». «Ладно, забыли», — отмахнулся майор. «Пообедайте с нами», — предложил я. «Или вам тоже нельзя?» «Мне можно», — усмехнулся мужчина и тут же уселся за стол. Я девушкам не соврал и на самом деле стал обучать их варить разные настои от самых различных недугов. Конечно, они будут не такими действенными, как магические, но все равно принесут пользу. Майора я об этом предупредил, так что рецепты и весь процесс приготовления записывали не только мои помощницы, но и специально присланный человек. Так у нас и повелось. С утра делал магическую воду, сил хватало уже на 2000 литров. Как мне кажется, мог бы сделать 4, а то и 5, но полностью истрачу все силы. Потом делал магические целебные зелья. Ну а дальше вместе с девушками варил простые. Постоянно слушал радио, где говорили о героической борьбе наших солдат с фашистами. Бои пока шли под Смоленском. Немцы никак не могли проломить оборону. Даже удивительно, как у меня получилось изменить историю. Вроде бы к этому времени они уже должны быть под Москвой, но нет, держат их. Также было много рассказов о зверствах фашистов на подконтрольной им территории. Надо сказать, это брало за душу. Не воспринимал я войну как чужую для себя. Наверное, именно поэтому я раскрыл свой еще один козырь. Одним из дней майор прибыл хмурым, как грозовая туча. Похоже, немцы все же смогли прорвать оборону, и путь к Москве был открыт. Дожди еще не начались, а значит, уничтожив образовавшиеся котлы, враг двинется к нам. Про котлы я вообще мало помнил. Подробно о них некому было рассказывать, да и в истории не любили про это вспоминать. Помню, был Вяземский котел и Брянский, но решил все уточнить у майора. Наверняка ему больше известно. Впервые к нему в комнату сам пришел. «Товарищ майор, что у вас произошло?» — спросил я у мужчины. «Нормально все», — проворчал он. «Обычно по радио говорили об успехах наших войск, а сейчас помалкивали, рассказывали только о незначительных событиях». «Немцы снова советские войска окружили», — уточнил я. «Не ради праздного любопытства спрашиваю. Хочу помочь». «Под Смоленском окружены наши армии», — сообщил мне мужчина. «Только помочь вы им не сможете. Вас никто отпускать туда не будет. Можете начинать возмущаться». Как я понимаю, им приказано сдерживать немецкие части и сражаться до последнего. Так? Снова уточнил я. Да мне-то откуда об этом известно? Возмутился майор. Я же тут с вами вожусь. Прямо так и возитесь, усмехнулся я. Вы же должны понимать, что если их окружили, значит подвоза боеприпасов не будет. Долго они не продержатся, и куча обученных солдат попадут в плен. Похоже, майор с трудом сдерживался, чтобы не послать меня куда подальше. Но, видно, приказ не позволял, вот и терпел. Впрочем, когда я ему выложил свой гениальный план, мужчина призадумался. Я решил рассказать про то, что могу открывать порталы. Только теперь требовалось как можно быстрее узнать, под чьим контролем находятся те места, где я уже был. Чтобы сделать портал, нужно такое место, где я бывал хотя бы раз. В этом месте нужно было собрать раненых, ну и туда же будем поставлять припасы, а потом развозить по подразделениям или разносить, начальству виднее. Портал требовалось сделать большой. Много ли люди смогут на себе те же снаряды к пушкам принести? А ведь переправить их нужно тысячи, без машин никак. Только мне придется удерживать портал. Насколько хватит сил, не знаю, нужно проверить. Само собой, на слово мужчина мне не поверил. Что и неудивительно, пришлось продемонстрировать свои умения и сказать, что мне в любом случае придется попасть в котел, потому что не сможем вывести раненых. Ну и производство магических зелий придется остановить. все силы будут уходить на портал. «Ладно, мне нужно все обговорить с руководством», — вздохнул он. «Ждите и никому про свои порталы больше не рассказывайте». «Не буду», — пообещал я. «Любопытно, что руководство Советского Союза будет делать, когда узнает о том, что я в любой момент мог слинять от охраны, которую ко мне приставили». В котел попало больше миллиона советских бойцов. Он хоть и назывался Смоленским, но протяженность этого котла была приличная. В окружении оказался не только сам город, но и значительное расстояние от него. Само собой, быстро доставить боеприпасы всем окруженным войскам не было никакой возможности. Требовалось их поставлять в конкретную местность и забирать раненых. Делать это нужно ночью, что и понятно. При полном господстве немецкой авиации в воздухе днем наши колонны спокойно ездить просто не могли. Сейчас фашисты старались всеми силами раздробить эти котлы и уничтожить их по частям, что советское руководство всеми силами старалось не допустить. Как позже стало известно, немцы даже умудрились ворваться на окраину Смоленска. Только без поддержки техники им было крайне тяжко. Не удержались, пришлось отступить. Сейчас город равняли из пушек с землей. Не понравилось им, что технику закидывают моей водичкой. Как я понял, наши войска, несмотря на окружение, были еще сильны. Могли прорваться из окружения. Тем более кольцо замкнули совсем недавно, но им было приказано держаться и сдерживать немецкие дивизии. Как по мне, правильное решение. Не знаю, как там обстоят дела с обороной столицы, с новыми армиями, но если советские войска начнут отступать, то потеряют еще больше людей. Сейчас главное обеспечить их припасами, чтобы было чем сражаться, а если получится направить туда свежие войска, то будет вообще замечательно. Правда, прибытие новых бойцов и техники явно не останется незамеченным для немецкой разведки. Майор вернулся довольно быстро и попросил меня оставить все дела и заниматься только производством воды для уничтожения техники. Понятное дело, чем больше техники уничтожим, тем медленнее будет двигаться вражеская армия. Даже если бы я хорошо знал историю, то точно не смог бы хоть что-то подсказать руководству Советского Союза. История явно поменялась, внес свой вклад. Правда, причин для радости пока не было. Мало ли какое решение примет Гитлер и как будет действовать в такой непростой ситуации. Ведь его генералы, а они явно опытные, могут поступить по-другому, не как в прошлой истории, что меня немного напрягало. Несмотря на то, что все силы стали уходить на воду, я занимался не только этим. Продолжал варить зелье, что занимало почти все время. Майор пошел мне навстречу и прислал еще учеников. Причем не заслуженных и старых, а, как я и просил, молодых девочек и мальчиков. Надо сказать, ребята очень старательные и аккуратные. Все как один отличники, что радовало. Теперь следил за тем, чтобы не испортили травы, которые мне исправно привозили. У меня уже начало складываться ощущение, что мое предложение отвергли, но ошибся. Суета началась примерно через неделю. Сначала ко мне прибыла внушительная делегация во главе с Судоплатовым. Среди них были и высокопоставленные командиры. Правда, мне эти личности знакомы не были. Разговаривали вежливо. Никто не пытался строить из себя высокое начальство, что радовало. «На какое время вы можете открыть портал?» После приветствия спросил у меня Павел Анатольевич. «Не знаю», — пожал я плечами. «Нужно пробовать». «Тогда сегодня силы свои больше ни на что не тратьте», — попросил мужчина. «Проверим, а потом будем дальше думать, стоит ли вообще суетиться». Держать портал открытым мне удалось чуть меньше 2 минут. За это время его измерили и даже загнали туда группу разведчиков, чтобы проверить, выходит он туда, где обещал, или нет. Подтверждение с той стороны получили быстро. Началась интенсивная тренировка. Даже мне довелось понаблюдать за ней со стороны. Похоже, на ту сторону решили прогнать не только полуторки с боеприпасами, но и танки, совсем новые, только что с завода. Чтобы успело проскочить как можно больше техники, перед тем, как я открою портал, решили выстроить колонну и разогнать ее. Техника должна держаться друг к другу максимально близко. Все прошло на удивление гладко. Ни одного столкновения, несмотря на то, что большинство водителей были совсем молодыми парнями. Наверняка только из училищ. Впрочем, даже улицу, по которой шла техника, хорошо осветили. Обычно ночью везде гасили свет. А тут сделали исключение. Бомбить Москву фашисты стали намного реже. Видно, появились другие цели. Конечно, одного меня никто отпускать не стал. 3 грузовика охраны. Все вооружены до зубов. Я зашел в портал последним, когда силы были на исходе. Но успел. Васька с Катей хотели отправиться в котел со мной. Но я их не взял. Нечего им тут делать. Первую без моего вмешательства никто бы не взял. Мала еще. Да и Катерине я еще руку не до конца восстановил. Тем более у них и здесь работа имелась. Пусть зелье для фронта варят. Так больше помощи принесут. На другой стороне нас ждали. Прибыло сразу 2 генерала. По ночам было относительное затишье. Это когда светало, начинали грохотать орудия. На лицах встречающих была смесь удивления и радости. Их можно было понять. Вроде бы находятся в котле, а все равно смогли прислать помощь. Пусть небольшую, но все же. В основном привезли боеприпасы к орудиям и горючее для техники. Как я понял, тут своей техники хватает, в том числе танков. А вот горючего оставалось немного. Немцы, как мне стало известно, немного поменяли стратегию ведения боев. Теперь они берегли свои танки, расстреливая окопы с большого расстояния. Только после этого перли вперед под прикрытием пехоты. Правда, при такой тактике они тоже несли серьезные потери. Не могла артиллерия убить всех в окопах, как ни старалась. Вроде бы всех бойцов подавят, а едва танки пойдут на прорыв, как их тут же закидывали магической водой, выводя технику из строя. А после экипажи безжалостно расстреливали. Конечно, иногда фашистам удавалось ворваться в окопы, и начиналась жестокая рукопашная схватка. К счастью, людей тут пока хватало. Мне тут делать было нечего. Раненых, которых нужно было переправить из котла, к этой деревушке не доставили. Впрочем, магических сил для открытия портала тоже не осталось. Мы этот момент обговаривали. Раненых тут быть и не должно. Сами отправимся к госпиталю. А вось, когда прибудем, магические силы уже восстановятся. Техника, которую я сюда переправил, разъезжалась в разные стороны. О нашем прибытии знали и уже определили, куда ее отправить вместе с экипажами. Я хотел отправиться в одну из машин, которую нам выделили для перемещения. Но не успел. Отцы-командиры направились ко мне. Ну да, от общей массы людей я отличался тем, что прибыл сюда в своем плаще и с охранником, не скрывающим наличие у него меча. Все подходить не стали. Вперед вышел один из командиров, целый генерал с майором, который тоже отправился со мной обеспечивать охрану. «Так это ты у нас являешься колдуном?» — спросил генерал, причем в его голосе не было насмешки, скорее усталость. «Можно и так сказать», — кивнул я, недоумевая, зачем он вообще ко мне подошел. «Вот хотел тебя лично поблагодарить за помощь», — улыбнулся мужчина. «Да ничего», — пожал я плечами. «Одно дело делаем, так и благодарить не за что». «Что верно, то верно», — вздохнул мужчина. «Простите, а вас как зовут?» — полюбопытствовал я, непривычно вот так разговаривать, не зная имени. «Это командующий 16-й армией генерал-лейтенант Рокоссовский, Константин Константинович», — вместо генерала ответил майор. «Рокоссовский? Я не смог сдержать удивление. Уже вторая встреченная мною историческая личность». «Рокоссовский», — улыбнулся генерал, — «что тебя так удивляет?» «Да фамилия интересная. Я смог взять себя в руки. А я Скворцов Константин Сергеевич, ваш тезка». «Товарищи, нам нужно добраться до госпиталя», — начал поторапливать меня майор. «Желательно сделать это до утра. И отсюда убраться тоже». Спорить с ним никто не стал. Первым делом он сунул под нос Рокоссовскому какую-то бумажку. Наверное, показал, какие у него серьезные полномочия. «Все правильно. Ночь на дворе. А ночью я привык спать». Я забрался в кузов и под тарахтением моторов задремал. Проснулся, когда машины остановились и заглушили двигатели. Мы оказались в лесу, в котором разбили госпиталь. Магические силы у меня восстановились. Уже мог отправлять в Москву первую партию раненых. Только к отправке люди готовы не были. Майор тут же помчался наводить порядок и поторапливать людей. Ну а мой верный охранник вручил мне еду. Это я прибыл сюда налегке. А Юра озаботился моим пропитанием.